Напрямик. Через несколько часов езды по бесконечной однообразной дороге старая сеньора, с годами обессилевшая, но столь же властная, как в лучшие свои времена, сказала шоферу: «Езжайте полем напрямик, сократим путь». Дже Мессина из шоферской кабины. Мессина Дже, вымышленный автор. В этот июньский полдень, выходя из дома, Гусман отчетливо ощутил тревогу. Вот уже год, как легкое приходящее волнение охватывает его всякий раз, когда он собирается в дорогу. «Просто привычка», — подумал он, — «въевшаяся в душу привычка, прямо сказать, не слишком удобная для человека его профессия». Гусман был коммивояжером. Подумал он еще, что должно же тут крыться какое-то объяснение, и в голове у него промелькнула мысль о жене и даже об итальянских предках жены. А она как раз шла за ним по пятам и тянула надоевшую канитель неизменных наставлений. «Не гони машину, не отвлекайся, будь осторожен, как бы не столкнуться». Гусман закрыл глаза и, пытаясь защититься и успокоиться, представил себе жену такой, какой, несомненно, видели ее все, цветущая, чуть склонная к полноте блондинка, а ее юной свежести можно судить не только по коже, но и по вызывающе растрепанным пышным волосам, по крепкому налитому телу. А Батилана, знаток в этом деле, еще говорит, что молодая женщина — беззаботная тварь. И он спросил себя, что лучше беззаботная женщина, которая, возможно, дает мужу волю, или такая, как эта, которая никогда не оставляет его в покое. Но раз уж досталась ему его Карлота, сжимавшая его сейчас в объятиях так, будто им предстоит разлука навеки, он отложил решение этой задачи до другого случая. Наконец он вырвался из ее рук и повернулся к Гудзону. Для каждого путешественника, да еще имея в виду почки и люмбаго, автомобиль рано или поздно превращается в орудие пытки. Люмбаго — острые боли в пояснице, прострел. Но не единым опытом живет человек. Некоторый вес имеют и мнение ближнего, и мечты молодости. Обманутый собственной преувеличенной оценкой своего Гудзона 8 модели 1935 года, чьи достоинства были, конечно, несомненно, но ограничены, как у каждого автомобиля, он оглядел его с гордым удовлетворением, хотя и не обольщался этим слишком хорошо ему знакомым трогательным видом заботливо ухоженной старой колымаги. Удовлетворение, впрочем, было вполне обоснованно, ибо Гудзон выполнял два обязательных условия, необходимых для счастья. Увозил его из дома и возвращал обратно. Сказав себе, каждый имеет право на свои причуды, он подумал, что, войдя в пору зрелости, научился ловко привирать. Раз уж жена волнуется, когда он проводит ночь в дороге, он решил ее успокоить. «Сейчас двину прямо в Рауч». Гусман, который обычно развозил благородные продукты фирмы «Лансеро» по шоссе номер 2 до самого Долореса и по прибрежной дороге до Салада, на этот раз, исполняя просьбу сеньора управляющего, должен был заменить уехавшего на отдых коллегу